Муратов смутно угадал, что Кречмер хотел сказать вовсе не то, что сказал. «А если вы лжете? А если вы не женитесь? А если вам откажут?» «Ну, я постараюсь дожить как-нибудь до этого времени», — усмехнулся Петр Павлович. «Женитьба моя, дело решенное, помешать ей ничто не может». «Отчего же бы вам не взять у невесты теперь 10-15, чтобы расплатиться со мной вообще?» — задумчиво произнес Кречмер. «Это было бы всего проще». «Брать у невесты деньги накануне свадьбы?» — воскликнул Муратов. «Это было бы уже слишком». «Да, да, неловко», — согласился с серьезным видом старик. «Но ведь вы же хотите выгородить Зимину в этом деле». «Надо так или иначе это уладить. Обменить векселя Зимина на ваши векселя я положительно не могу. Теперь рисковать нельзя, тем более, что за один этот вексель между нами будет сказано. Мне дадут родственники Зиминой с удовольствием 10 000, я вас уверяю. Кроме того...» Кречмер облокотился на ручку кресла и с таинственным видом нагнулся к Муратову. «Кроме того, я сильно подозреваю, что мне был бы очень благодарен старший Аносов, если бы я представил этот вексель Зимина, выданный на ваше имя, с бланковой надписью «Его брата». Вы ведь, конечно, знаете, какие слухи ходят об отношениях этих двух братьев». Муратов побледнел, как полотно. Теперь он сообразил, что Кречмер действительно мог рассчитывать на крупные благодарности со стороны родственников Зимина и со стороны старшего брата молодого Аносова. Он теперь уже боялся, что Кречмер потребует за этот вексель 10 000. Его била лихорадка. В эту минуту дверь в кабинет отворилась, и в нее просунулось длинное лицо одного из тощих конторщиков, племянника и наследника, бездетного вдовца Кречмера. Нос этого конторщика походил теперь на тоненький кончик свеклы. Его совсем сузившиеся черные глазки блистали маслом. Широкий рот осклаблялся глуповатой улыбкой подгулявшего человека. Длинные руки его игриво и весело болтались в воздухе, выделывая какие-то жесты. В другое время Муратов разразился бы неудержимым смехом при виде развеселившегося смиренника, напоминавшего теперь брыкающегося и задирающего хвост теленка, впервые попавшего в открытое поле. «Прикажете ждать вас или ехать?» — спросил он, подмигивая дяде. «Ах, мое почтение, господин Муратов!» — обратился он развязно к Муратову, который и не подозревал, что тот знает его фамилию. «Вы тоже с нами поедете? Мы сегодня совсем того. Кутнули. А что еще будет?» Длинные руки замахали в воздухе. «А, ударил себя по лбу Кречмер. Я и забыл, заболтался с вами». «Сейчас, сейчас иду», — ответил он племяннику. «Хорошо-с», — ответил племянник и обратился к Муратову. «Прощайтесь, господин Муратов. Пожелайте нам хорошо веселиться». Молодой конторщик шаркнул ногой. Казалось, он вознаграждал себя за вечное молчание и вечную неподвижность во время занятий в конторе. Через минуту его длинноносая фигура скрылась за дверью. «Да, так мы кончим этот разговор завтра», — сказал Кречмер Муратову. «Я готов сделать вам услугу. Признаюсь, бабенку мне эту жаль компрометировать. 10 000, вероятно, покроют мои счеты с вами. Но я попрошу вас расплатиться наличными деньгами. Ваши векселя тут не могут помочь. Теперь рисковать нельзя. Такие времена. Но до суда, конечно, я не желал бы доводить дело». «Тут и без того одно такое дело начинается. Вы ведь знаете Винтера, глупый такой мальчишка из прихвостней?» «Да, знаю». «Ну вот тоже, кажется, попался. Подделал чеки от имени дяди. Дядя у него почтенный человек с деньгами. Дело будет скверное. Уж теперь такие времена. Все хотят жить, а наживать умеют немногие». Муратов встал и пошел, провожаемый Кречмером. Он совершенно упал духом, его лицо было страшно бледно. Он машинально надел пальто, спустился с лестницы. У подъезда, гремя мелкими бубенчиками, стояли две бойкие тройки, взрывавшие копытами снег.